или аранжировка цветов икебана часто загораются желанием овладеть этими искусствами. Они настойчиво докапываются до их сути, усваивают основные принципы и, познакомившись с общим характером искусств, теряют терпение, когда дело касается шлифовки движений. Иностранцев изумляет обилие выделенных движений и то время, которое надо затратить на их освоение. Большинство из них не в состоянии проявить столько терпения и обучается японским искусствам кое-как. Японцы же тратят на это годы. Так, чтобы овладеть ракуго, традиционным искусством рассказчика, молодой человек идет учиться в дом опытного ракугока, мастера по рассказу. Там он может трудиться годы, никогда не получая конкретных инструкций, до тех пор, пока мастер однажды доверительно не скажет ученику: «Теперь ты готов к тому, чтобы учиться». И снова идут годы, ученик тратит их на то, чтобы день за днем оттачивать операции, из которых по канону постепенно складывается подлинное искусство. И так во всем. Недаром «до» в названии борьбы «дзюдо» или фехтования «кендо» означает «путь». Понятие, включающее глубокий философский смысл. Овладение искусством «до» предполагает процесс, практически не имеющий конца. Так воспринимается любой опыт. Но будь то искусство или мастерство, метод обучения везде один – повторение. Посредством нескончаемых упражнений в течение месяцев в токийской школе буфетчиков молодой человек научается удивительно точно наливать в рюмки положенное количество вина, сбивать миксером столько коктейля, сколько нужно, ни граммом больше. В Японии так обучают и аранжировке цветов, чайной церемонии, мастерству игры на классических музыкальных инструментах. Этот же метод положен в основу практических навыков, таких как умение сшить кимоно, надевать и носить его, одевать в кимоно других и так далее. Для путешествующих по Японии имеются школы, где этому обучают желающих. Однако иностранцы не могут достичь настоящего мастерства, поскольку методы тренировки, с которой они сталкиваются в Японии, расходятся с тем, что привычно для них. Все японское дается только японцу. Стремление японца учиться, настойчиво учиться, заложено в основе японского характера. Третье. Социальные нормы поведения японцев. Поведение человека обусловлено внутренними и внешними факторами. Внутренние факторы – это мотивы поведения, внешние – социальные нормы. Среди многообразия социальных норм выделяются нормы внутригруппового общения, нормы межгруппового общения и общенациональные нормы. Социальные нормы классов и различных социальных групп буржуазного общества обеспечивают прежде всего классовую ориентацию индивидов и различных социальных групп. Зависящие от положения в системе общественного производства социальные нормы способствуют выработке общих для данного класса или группы установок ценностей. В целом формируют классовое сознание представителей этих социальных классов и групп. Общенациональные нормы – это образование, прежде всего, социально-психологические. Они формируются в процессе общения. Человек той или иной культуры становится таковым, общаясь с представителями своей культуры. Каждая культура имеет специфические, только ей свойственные, общенациональные нормы. Среди таких норм в Японии выделяются прежде всего нормы гири. Нормы гири. Гири – это и обязательства, и ритуал выполнения обязательства, и долг благодарности. В широком смысле гири проявляется в соответствующем общении вышестоящего с нижестоящим, во взаимодействии между равными, в ритуалах общения между соседями и так далее. В настоящее время придерживаться отношений гири наиболее свойственно лицам старше 40-45 лет.